10. Живодер. Его называли живодером, и не без оснований. Он не любил это прозвище, но и причин обижаться не находил. Имя просто появилось, без всякого участия с его стороны, как и многое другое в его жизни. Холодные глаза живодера редко выражали какие-либо эмоции, кроме слабого интереса, а лицо было настолько худым, что казалось истощенным. Он работал, не снимая доспеха, так что несколько раз в день приходилось отмывать и вновь освещать многослойный керамид. Тряпка всегда оставалась красной от крови, беспорядочным узором пятнавшей доспехи. Работа его к разряду чистых не относилась. Шлем его был белым, хотя живодер редко носил его внутри станции. «Живодер!» — простонали рядом. «Не дай мне умереть!» Вариил перевел холодные глаза на воина, распростершегося на хирургическом столе. От обожженной кожи раненого испекшейся крови несло едкой вонью, а красные доспехи с бронзовой окантовкой превратились в обломки. Несколько секунд живодер молча наблюдал за тем, как жизнь брата утекает сквозь сотни трещин. «Ты уже мертв», — сообщил ему Вариил. «Просто твое тело еще с этим не смирилось». Воин попытался негодующе крикнуть, но получился у него только слабый хрип. Он вцепился в громоздкую перчатку Нортецу на руке Вариила. Окровавленные пальцы зашарили по кнопкам и экранам, размазывая грязь. «Прошу, не притрагивайся ко мне». Вариил осторожно освободил руку из пальцев умирающего. «Мне не нравится, когда меня трогают». «Живодер!» «И, пожалуйста, воздержись от ненужных просьб. Этим ты ничего не достигнешь». Предплечье Вариила нависло над разбитым нагрудником воина. Измазанный кровью Нортециум защелкал, проводя измерения. Сканер звякнул дважды. «Ты получил тяжелые повреждения легкого и обоих сердец. Сепсис отравил твою кровь, и внутренние органы работают на грани отказа». «Живодер, прошу, я хочу только служить нашему повелителю». Вариил прижал кулак к потному виску воина. «Я знаю тебя, Каллос Юрлон. Мы ничего не теряем с твоей смертью». Тут он замолчал, но не для того, чтобы улыбнуться. Вариил не мог припомнить, когда он улыбался в последний раз. Точно не в минувшие 10 лет. «Желаешь обрести мир императора?» «Как ты смеешь издеваться надо мной?» Каллос попытался приподняться. Кровь сильнее потекла из трещин доспеха. «Я хочу говорить с владыкой трупов». «Нет». Вариил сжал кулак. «Спи». «Я...» В перчатке Нортециуме раздался писк поршня, вогнавшего адамантиевую иглу в висок и мозг воина. Каллос Юрлон немедленно обмяк, и живодер аккуратно опустил его обратно на хирургический стол. «Нет, тебе не удастся поговорить с лордом Гарионом. Как я и сказал, ты уже мертв». Вариил разжал кулак, убрав кончики пальцев с пластины, встроенной в ладонь на латной перчатке. Окровавленная игла втянулась обратно в паз на предплечье живодера и замерла в капсуле с жидким антисептиком. Вариил набрал короткую команду на клавиатуре Нортециума, выдвинув из него и активировав несколько более традиционных инструментов. Ласкальпель, электропилу для костей и серебряные когти грудного зажима. Затем он занялся привычным делом, а именно... прижигал, резал, распиливал кости и отделял от них плоть. Как всегда, живодер работал в полной тишине, неохотно вдыхая запахи паленого мяса и вывалившихся наружу кишок. Первый прогеноид отделился, потянув за собой комок липкой слизи. Слизь, изолирующая железу клейкими нитями, повисла между мешком с геносеменем и образовавшейся на его месте полостью. Вариил опустил окровавленный орган в сосуд с химическим консервирующим раствором, а затем, переключившись на горло мертвого воина, повторил процедуру. На сей раз он работал быстрее, безжалостно кромсая труп. Сделав вертикальный разрез сбоку на шее, живодер сунул туда пинцет. Плоть раздалась с влажным чавканьем, оросив стол кровью и обнажив внутренние ткани. Второй прогеноид оторвался от сухожилия куда легче. С него свисало несколько порванных вен. Варил поместил орган в тот же раствор и запечатал обе железы в стеклянном цилиндре с консервирующей жидкостью. Затем, следуя мимолетному порыву, живодер вновь активировал лазерный скальпель. Процедура не заняла много времени, и Варил вскоре отделил от лица мертвого кожу. Ободранный труп стеклянно уставился в потолок. Хирург медленно поднял взгляд от своей работы. Выражение его глаз осталось холодным и равнодушным. Как и всегда. Теперь, когда дело было сделано, живодер мог позволить себе отвлечься и обратить внимание на окружающее. Вокруг него бушевал разноголосый шум, вопли, стоны, клятвы и ругань. И поверх всего витал неизменный, густой запах крови. Варил жестом подозвал двух рабов, прислуживающих в апотекарионе. На лицах их были выжжены звезды хаоса, а передники заляпаны кровавыми разводами. Аугментированные конечности позволяли рабам перетаскивать трупы космодесантников, не снимая с них громоздкой боевой брони. «Отнесите эту мертвечину в мусоросжигатель», — приказал живодер. Проводив служителей взглядом, Варил поместил стеклянный цилиндр с его драгоценным содержимым в специальное хранилище, встроенное в набедренную броню. И, наконец, Варил сделал последнее, что оставалось. Продезинфицировал нортециум, сбрызгнув его несколько раз антисептическим раствором, а затем, набрав в грудь воздуха, проговорил. «Следующий». Он знал, что за ним придут. И через несколько часов за ним пришли. Правда, пришли только двое, что немало удивило живодера. Похоже, Калос Юрлан пользовался куда меньшей популярностью среди своих братьев, чем предполагал Варил. «Здорово!» — поприветствовал их Варил. Голос разнесся по коридору, но быстро заглох. Место они подобрали неплохое. Здесь, в одном из запасных транспортных тоннелей станции, услышать крики и выстрелы было практически некому. «Живодер!» — прорычал первый. «Мы пришли за Калосом!» Варил все еще не надел шлема, как и два брата, загородивших ему дорогу. Их ало-черная керамитовая броня была зеркальным отображением его собственной. Варил смотрелся в лицо каждому, особенно внимательно приглядываясь к ритуальным шрамам, изуродовавшим их черты. Оба изукрасили себя изображениями звезды хаоса. «Хм, как характерно!» Варил широко развел руки, воплощенное благодушие, если не считать того, что в глазах его не было и капли тепла. «Чем могу служить, братья?» Теперь уже второй воин выступил вперед, наставив на горло апотекария выключенный цепной меч. «Ты мог спасти Калоса!» — рявкнул он, помаргивая налившимися кровью глазами. «Нет», — солгал Варил. «Он был слишком близок к смерти. Я дал ему мир Императора». «Ха-ха-ха! Лжец!» — расхохотался воин. «И предатель! Теперь ты оскорбляешь его память своими насмешками! Мы пришли за Калосом!» — снова прорычал первый легионер. «Да, по-моему, ты уже об этом упоминал. Я не глухой. Его дух преследует нас, требуя мести. Ну надо же!» Медленно, чтобы не спровоцировать братьев на нападение, апотекарий поднял руку и постучал пальцем по своему трофею. Куску кожи, пришлепнутому к наплечнику. На двоих десантников без глаза уставилось плоское, вытянутое лицо Калоса Юрлана. «А вот и он. Он вам очень рад. Видите, как улыбается?» «Ты!» Если Варил чего-то и не понимал в своих братьях, так это их склонности. Нет, их потребности становиться в красивую позу. Каждый из них, похоже, считал себя главным героем собственной саги. Их ненависть была важнее всего. Об их великих деяниях и чинимой против них несправедливости следовало распространяться на каждом углу. Странная привычка. Едва брат успел открыть рот, чтобы изрыгнуть очередную угрозу, как Варил уже выхватил пистолет. Три снаряда угодили в грудь воина, усыпав коридор керамитовой крошкой и отшвырнув легионера к стене. Осколки застучали по светильнику на потолке, разбив его и погрузив узкий коридор в темноту. Когда цепной меч взревел, апотекарий уже сорвался с места. Варил несколько раз выпалил вслепую через плечо, прежде чем его генетически модифицированные глаза приспособились к темноте. Коридор озарился вспышками выстрелов и разрывов. Вторая порция снарядов нашла цель. На бегу апотекарий перезарядил оружие, вогнав в пистолет новую обойму. Он быстро миновал три поворота, за последним углом остановился и вытащил свой разделочный нож. «Живодер!» – орал второй воин. С каждой секундой грохот его шагов приближался. Варил сузил глаза, вглядываясь во мрак и крепко сжимая оружие. Брат обогнул угол и напоролся на нож Вариила, вонзившийся прямо в мягкий горловой доспех. Захрипев и захлюпав, воин по инерции пролетел еще пару шагов и грянулся об пол под скрежет керамита и гул сервомоторов. Вариил подобрался ближе, держа голову брата на прицеле. Увидев, что происходит, апотекарий удивленно распахнул глаза. Легионер ухитрился подняться на четвереньки и сейчас медленно вытягивал нож из горла, перемежая рывки затрудненными беззвучными вздохами. «Подумать только! Какая стойкость! Твои голосовые связки порваны!» — сообщил Варил. «Так что брось попытки меня проклясть! Это просто нелепо!» Воин снова попробовал встать. Этому положило конец рукоять пистолета, врезавшегося ему в макушку и с влажным треском расколовшая череп. Варил прижал дуло пистолета к затылку упавшего брата. «И к большому своему счастью, я избавлен от необходимости выслушать твои идиотские предсмертные речи». Варил сплюнул на доспех брата, и кислота немедленно начала проедать выгравированный там сжатый кулак, эмблему красных корсаров. «Ты не подумай, никакого символизма», — сказал апотекарий обреченному воину и нажал на спуск. Лорд Гарион был из тех воинов, что, согласно бадабской поговорке, с улыбкой носят свои раны. В его случае выражение не стоило воспринимать слишком буквально. Главный апотекарий красных корсаров улыбался так же часто, как и его любимый ученик. Суть заключалась в том, что он не пытался избавиться от полученных в битвах увечий с помощью бионических протезов. В результате лицо Гариона напоминало горный склон, изъеденный полосами лавы, а хирургические шрамы делали его и без того уродливую физиономию еще непригляднее. Мышцы на правой стороне лица, особенно на виске и щеке, омертвели, стянув кожу и скривив рот в вечной усмешке. «Варил, мальчик мой!» Голос Гариона, в отличие от лица, так и сочился добротой. Этот тон любящего дедушки шел вразрез с приказами о тысячах убийств, которые произнесли в свое время губы стареющего воина. Варил не обернулся на приветствие. Он остался стоять там, где стоял, вглядываясь сквозь наблюдательный купол в дымную пустоту и вращавшийся внизу мир. Мимо проплывали призраки, немногим больше, чем клочки бесформенного тумана, смутные контуры лиц и ищущих, но не находящих добычи рук. Варил не обращал на них внимания. Стенания павших душ его не интересовали. «Приветствую вас, сэр», — ответил он. «Почему так формально?» Гарион подошел ближе. При каждом шаге воина на его броне позвякивала целая коллекция пузырьков, талисманов и святотатственных амулетов. Вариилу был отлично знаком этот звук. Воистину, лорд Апотекарий проникся любовью к пантеону хаоса не меньше, чем остальные братья Ордена. «Мои мысли блуждают», — признался младший воин. «И куда же они направили свои стопы? К миру, вращающемуся у нас под ногами?» Гарион замолчал, чтобы облизнуть подрагивающим языком губы. «Или к двум трупам во вспомогательном туннеле номер 11?» Глядя на черноту за стеклом, Варил сузил глаза. «Они из новых рекрутов», — ответил апотекарий. «Слабые, бесполезные. Ты не извлек прогеноиды», — заметил его наставник. «Лорд Гурон будет крайне недоволен». «Ничего ценного мы не утратили», — возразил Варил. Он отошел от края наблюдательной платформы и пересек ее, став с другой стороны. Отсюда открывался лучший вид на грозовой, клубящийся варп и саму металлическую громаду станции, протянувшуюся на километре во всех направлениях. Варил несколько минут наблюдал за прилетом и отлетом десятков крейсеров и комариной пляской малых кораблей, льнувших к более крупным судам. Боевые корабли кружились по орбите станции или оставались пристыкованными к причалам. Огни транспортных челноков расцветили ядовитую туманность мерцающими звездами, несущимися к станции или от нее. «Вдохновляет, не так ли?» После долгого молчания проговорил Гарион. «Подумать только. Ведь когда-то мы владели всего одним миром. А сейчас в наши ласковые коготки угодили десятки звездных систем, миллиарды жизней, триллионы. Вот оно, мальчик, истинное мерило власти. Количество душ, которые ты сжимаешь в горсти, и количество жизней, которые ты можешь оборвать одним словом». Варил буркнул в ответ что-то неопределенное, а затем добавил. «Я чувствую, что у вас есть новости, наставник». «Так и есть. И они касаются твоих последних расточительных выходок». Варил уловил в тоне Гариона дидактические нотки. «Наш господин желает получить геносемя, полные закрома геносемени, чтобы влить как можно больше свежей крови в наши ряды. Он вскоре приступит к осаде. Мы готовились к этой битве 2 года. Он велит всем своим воятелям плоти быть наготове». Варил покачал головой. «Мне с трудом верится, что лорд Гурон всерьез решился на эту авантюру. Он не бросит жизни корсаров на ветер». Апотекарий махнул в сторону флотилии крейсеров, дрейфующих вокруг станции. Многие из них несли красно-черную броню корсаров Тирана, а раскраска других указывала на принадлежность к иным орденам-отступникам. Но большая часть флота состояла из имперских боевых судов. Их обшивку оскверняло нечистое клеймо – звезда хаоса. «У лорда Гурона хватит сил, чтобы сокрушить хребет любой из армад священного флота», – добавил Вариил. «Но этого недостаточно, чтобы осадить крепость-монастырь. Нас уничтожат в ту же секунду, когда мы выйдем на орбиту. Представьте, наставник, все эти великолепные корабли превратятся в горящие остовы с ревом, рушащиеся в атмосферу». Вариил фыркнул без грамма веселья. «Из них получится впечатляющее кладбище». «Ты не генерал, мальчик мой. Ты косторез. Ты воятель плоти. Когда нашему повелителю понадобится твое мнение о его крестовых походах, он, несомненно, попросит тебя высказаться». Усмешка Гариона стала еще более кривой. «Но я бы на твоем месте не стал с замиранием сердца ждать этого дня». Варил склонил голову и наконец-то взглянул в глаза учителю. «Прошу прощения. Сегодня мое чувство юмора разыгралось не в меру. Что от меня требуется, господин?» Гарион покровительственно кивнул ученику, мгновенно простив его и выкинув из головы неприятный разговор. «Лорд Гурон нас не призывал, но мы пойдем к нему, не дожидаясь приказа». Варил отлично знал, зачем, еще до того, как задал вопрос. «Боль терзает его?» «Его всегда терзает боль». Гарион опять облизнул губы. «Ты знаешь, это не хуже меня. Но пойдем, вновь облегчим ее на время, если сумеем». Люфт Гурон восседал на своем резном троне. Бронированные кулаки сжимали подлокотники. Огромный готический зал был пуст, если не считать самого тирана. Всех придворных, служителей, телохранителей и просителей отослали прочь, пока апотекарии занимались делом. Варил не раз оказывался свидетелем того, как просторный зал заполнялся сотнями воинов. При том, что эта космическая станция была далеко не самой большой и роскошной из цитаделей его повелителя. Теперь по пустой комнате носились лишь отзвуки хриплого дыхания Гурона и тройное гудение доспехов отступников. Прохлюпал тиран. «Тише, величайший!» — ответил лорд-апотекарий, копавшийся в черепе Гурона. Вздохнув, он добавил. «Я откорректирую синаптические соединения. Опять». Варил скорчился рядом с железным троном, работая в горле тирана скальпелем и микропинцетом. С каждым судорожным вздохом гидравлика, заменявшая шейные мышцы Гурона, лязгала и клацала. То немногое, что осталось от плоти, атрофировавшееся почти лишенно нервных окончаний месива, бугрилось рубцами шрамов и деформировалось настолько, что к нему невозможно было приживить искусственную кожу. Много лет назад тиран получил травмы, почти несовместимые с жизнью. Механические импланты, которые поддерживали его существование, были грубыми, жуткими на вид и шумными, но действенными. Однако они отличались скверным нравом. Память Варила, как и у всех смертных, вознесшихся до ранга Адептус Астартес, была настолько близка к абсолютной, насколько позволяли ограничения человеческого разума. По его подсчетам, он уже в 78-й раз налаживал аугметические протезы своего повелителя. И это не считая первоначальных операций по спасению жизни тирана, которые он провел совместно с Гарионом и двумя технодесантниками. Те первые операции больше походили на работу инженера, чем хирурга. Тело Гурона на треть превратилось в мешанину обугленного мяса и сожженных костей, и апотекариям пришлось отрезать еще больше, чтобы подготовить разъемы для сложной бионики. Правая часть его тела теперь целиком состояла из изощренных механизмов машинного культа. Волокна искусственных мышц, поршни суставов и металлические кости, прикрепленные изнутри к доспеху. Варил собственными глазами видел показания биодатчиков, как в тот первый раз, так и во все последующие. Болевые ощущения, зарегистрированные в мозгу Гурона, выходили далеко за пределы человеческой выносливости. Лорд Гарион или Живодер прижигали синаптические соединения, притупляя чувствительность повелителя к боли, но это помогало лишь на несколько месяцев. Генетически модифицированный организм справлялся с повреждениями, и восстановившиеся нервные окончания вновь начинали подавать сигналы болью. Лекари не могли предложить никакого постоянного решения, за исключением лоботомии. А лоботомия необратимо повредила бы многие оставшиеся мозговые ткани. Так что Гурон терпел. Терпел, мучился и в горниле этих мучений ковал свои пиратские амбиции. Сейчас горло и грудь тирана были обнажены. Когда апотекарии сняли нагрудник, стали видны внутренние органы, больше напоминавшие покрытые грязной смазкой детали машины, чем человеческие внутренности. То, что осталось от лица Гурона, серые омертвевшие участки плоти, еще не уступившие место бионическим протезам, подергивались судороги в ответ на манипуляции Гариона. Гурон со свистом втянул воздух и нити слюны, свисавшие с его губ. «Лучше», — прорычал он. «Лучше, Гарион». Варил использовал стальной скальпель, чтобы убрать кусок кожи, застрявший между железными зубцами одного из механизмов в горле тирана. Призвав на помощь терпение и синпластырь, он заделал прореху в плоти и склеил края. Взгляд апотекария метнулся вверх и замер, встретившись со взглядом Гурона. Глаза тирана горели всепожирающим огнем честолюбия. Каждый миг его жизни был окрашен мучительной болью. Но каждый прожитый день Гурон властвовал над империей, раскинувшейся в самом сердце безумия. «Варил!» — басовито прорычал воитель. «Я слышал, что Калос Юрлан умер сегодня на твоем столе!» Горловые спазмы прерывали его речь всякий раз, когда Гарион поворачивал скальпель. «Это так, милорд». Гурон обнажил зубы в яростной усмешке. Взгляд Варила был прикован к нему, к воину, которому следовало давным-давно умереть, к существу, которому ненависть помогала выжить не меньше, чем бионические протезы. Если бы речь зашла о любом другом человеке, апотекарий посчитал бы такую фразу идиотской гиперболой, попыткой создать легенду на пустом месте. Но Люфкт Гурон, тиран Бадаба, известный под именем «Черное сердце» и «Кровавый корсар», сам был живой легендой. Империя под его владычеством гарантировала ему черную славу. Завоевания обеспечили ему место в истории. Из биологической точки зрения Живодер совершенно не понимал, как тиран ухитрялся существовать, не говоря уже о том, чтобы проявлять такое мастерство в сражениях. Ответ был равно горек и фантастичен. Орден Астральных Когтей сумел выжить и превратиться в Красных Корсаров лишь потому, что Гурон продал их души тайным хозяевам Варпа. В чернейший час Ордена он поклялся в верности Темному Пантеону и обещал богам Хаоса выступить в Вечный Крестовый Поход против Империума, которому Астральные Когти некогда верно служили. После того, как оставшиеся воины Ордена бежали в Мальстрём, мутации распространились в их геносемени со скоростью чумы. Варил изучал этот процесс так же, как и лорд Гарион и прочие выжившие апотекарии. Всего за пару веков многие из Красных Корсаров подверглись не меньшим генетическим изменениям, чем воины из предательских легионов обитавший в Оке Ужаса тысячелетиями. Превосходная сделка. Уже в который раз мрачно подумал Вариил. Выживание за счет потери собственной сущности. Калос уже почти заслужил мантию чемпиона. Ты мог спасти его, Вариил. Живодер не стал тратить время на то, чтобы выяснить, откуда лорд Гурон узнал правду. Возможно, мой господин. Я не стану врать и утверждать, что он мне нравился. Но я исполнил свой долг. На одной чаше весов была его жизнь, на другой – предстоящая мне работа. Для того, чтобы Каллас выжил, мне пришлось бы выделить несколько часов на сложную хирургическую операцию. Это обрекло бы на смерть других воинов, нуждавшихся в немедленной помощи. По телу Гурона пробежала судорога. Гарион, завершив операцию, установил на место черепную пластину. «Благодарю вас. Вас обоих. Вы снова хорошо потрудились». Оба апотекария спустились с тронного возвышения. Гурон встал на ноги. Когда повелитель корсаров удовлетворенно вздохнул, чеканная силовая броня отозвалась жужжанием и гулом. Огромная силовая клешня, заменявшая тирану правую руку, сжалась и разжалась. Изогнутые когти тихо скрипнули в стылом воздухе зала. На ладони Вариил заметил звезду Пантеона, вырезанную в алом керамите. Знак, как и всегда, притягивал взгляд апотекария. 3 часа назад меня известили, что на северных подступах появились незваные гости. Когда Гурон повернулся, далекий свет солнца отразился от хромированных участков его черепа. Корабль легиона. Как бы ни было соблазнительно приказать одной из наших флотилий превратить их в обломки, я надеюсь получить от этих визитеров большую пользу. Ухмылка лорда Гариона не дрогнула ни на секунду. Вариил молчал, пытаясь понять, зачем тиран заговорил об этом в их присутствии. «Похоже», — лорд Гурон обнажил в смешке железные зубы, — «что им нужно убежище и помощь. Их запрос о допуске на нашу территорию сопровождался длинным списком необходимых материалов и ремонтных работ. Они прибудут через 2 недели, после чего мы обсудим стоимость наших услуг». «Кажется, вас это забавляет, милорд», — сказал Вариил. «Но я не понимаю, почему». Гурон хмыкнул. Слюна клейкими нитями протянулась между 2 рядами его стальных зубов. «Потому что это завет крови. Если Вознесенный и его пророк намерены покинуть зрачок бездны в целости и сохранности, не говоря уже о ремонте их драгоценного корабля, им придется очень старательно вылизать мои сапоги».